по науке человека надо мотивировать кнутом и пряником. Кнут вижу, пряника нет. Чего же ты хочешь? Спросил Трумен. Например, мне нужны зачарованные на вечное горение свечи для освещения палатки. К лету надо будет зачаровать палатку и пару сумок заклятием незримого расширения. Извини, Колин, но бесплатно никто за такое не возьмется, покачал головой староста. Не обязательно бесплатно, пусть будет за деньги или бартер, но чтобы недорого. А-а, протянул Трумен, это можно устроить. Тебе сейчас надо? Нет, после рождественских каникул. Думаю, к тому моменту сторгуемся. Конечно, кивнул парень. Габриэль, теперь по поводу еды. Раз существует заклинание незримого расширения, я не собираюсь таскать продукты на 15 человек, рискуя заработать грыжу и искривление позвоночника. Раз это нужно вам, то с вас зачарованная сумка для переноски продуктов. Ее потом можно будет передать по эстафете следующим первокурсникам и так далее. Звучит здраво. Полагаю, этот вопрос мы решим, но не сегодня, согласился Трумен. Пойдем, покажу тебе вход на кухню. Окей. Я захватил сумку, предварительно освободив ее от вещей. От бочки входа в гостиную факультета по коридору мы прошли до натюрморта с веселыми фруктами. Староста пощекотал грушу, она стала хохотать и превратилась в зеленую дверную ручку. Внутри оказалась кухня размером с большой зал. Повсюду суетились и работали домовые эльфы, на столах стояли горы блестящих кастрюль. В углу располагался огромный очаг. Домовые эльфы ни разу не были похожи на эльфов, описываемых в литературе. Это были маленькие человечки-лилипуты. Лысые, размером с теннисный мяч глаза, острый, как карандаш, нос, уши словно у летучей мыши, длинные пальцы и ступни. Вместо одежды у них были повязаны в виде тоги полотенца с гербом Хогвартса, на нем изображены лев, змея, барсук и ворон, а по центру английская буква «Н». Завидев нас, сотня маленьких эльфов выстроилась вдоль стен кухни, гостеприимно кланяясь и приседая. «Не изволит ли уважаемые волшебники чашечку чая?» — спросил визгливым голосом, подскочивший к нам один из ближайших эльфов. «Спасибо, но нам надо продуктов на 15 человек, чай мы у себя в спальнях попьем», — ответил Трумен. «На 16, и молока». В мгновение ока позади старосты запрыгали десяток домовиков, неся несколько больших серебряных подносов с молочником, пустой чайной чашкой и блюдами, полными пирожных и пирогов. «Это первокурсник, Колин», — представил меня Трумен. «Он будет приходить к вам по будням, как это обычно делают наши. Ребята, соберете ему чего-нибудь пожевать для парней?» «Конечно, господин волшебник», — радостно пропищал тот же эльф, который подскочил к нам первым. Пока Трумен складывал выпечку в мою сумку, я налил в чашку молоко и с наслаждением его пил. «Слушай, Габриэль, а эти ребята ничего, мне нравится сервис, только странные. Кто вообще такие домовые эльфы? Почему они в полотенцах? Лет 500 назад они прибыли из другого мира в наш вместе с гоблинами», — начал пояснять староста. «У них там произошла какая-то катастрофа. Волшебники приютили эльфов, гоблины же почти сразу начали воевать с магами. В благодарность беженцы обязались выполнять всю домашнюю работу, не беря за это ни кнута, для чего с ними был заключен магический контракт, по крайней мере, до тех пор, пока не заработают себе на одежду, гоблины», — презрительно пропищал эльф. «Тинки скажет так, господа волшебники, эти бродяги не имеют ни чести, ни достоинства». Сумку с продуктами нес Трумен, в то время как я размышлял над странностями по пути в общежитие. «Слушай, Габриэль, выходит, что домовые эльфы рабы?» «Да, Колин», — согласился Трумен, «но не вздумай пытаться их освобождать или жалеть. Ты маглорожденный, поэтому многое не понимаешь. Так объясни, я тебе поведал только официальную версию», — продолжил староста. «Правду не расскажут на уроках истории, ее знают лишь чистокровные и те, кто много читает исторические книги. Эльфы продемонстрировали владение очень сильной бесполочковой магией, чем серьезно напугали волшебников. Вначале их хотели истребить, но битва со столь сильными магами сулила серьезные жертвы среди волшебников. Поэтому маги решили их обхитрить. Они приютили эльфов, дали им кров и крышу над головой и предложили заключить со всей расой практически рабский магический контракт. Им запретили пользоваться волшебными палочками и причинять вред волшебникам. Эльфы обладают непонятной людям честью, они реально благодарны волшебникам и обязались работать бесплатно. Условием освобождения является одежда, врученная волшебником хозяином эльфу и подтвержденная словесной формулировкой об освобождении. Иначе им бы нельзя было доверять стирать вещи. Наверняка же были случаи, когда волшебники освобождали эльфов. «Были», — согласился Трумен. Но ничем хорошим это не закончилось. Был даже эльф-рыцарь, на счету которого сотни смертей и маглов, ведь договор запрещает причинять вред лишь волшебникам. Лет 200 назад был случай. Сумасшедший эльф убедил себя, что калеча волшебников, спасает их. Он своей магией превратил в инвалидов около 30 магов, пока этого безумца смогли обезвредить мракоборцы. С тех пор большинство чистокровных семей предпочитают не давать свободу домовикам, а отрубают головы тем, которые ведут себя неадекватно. Чем больше узнаю о волшебном мире, тем страшнее становится жить. Многие маглорожденные считают, что они попали в сказку, произнес Трумен. Рад, что ты не такой. А что насчет рабских договоров? Не хотелось бы по незнанию подписать таковой и превратиться в раба какого-нибудь колдуна. Почитай книги «Магические обряды» и «Магические контракты», поделился информацией Трумен. Запомни главное, никогда не приноси непреложный обет, как бы тебя ни вынуждали, и не подписывай магических контрактов, предварительно не проконсультировавшись с юристом или гоблином. Те знатные крючкотворы и за деньги оказывают услуги по изучению и составлению магических договоров. Но все же лучше волшебник-юрист. В библиотеке есть такие книги, вроде бы «Магические обряды в запретной секции», почесал макушку Трумен. Хм, у нас-то дома такая книга имеется. Даже не знаю, что посоветовать, я точно не могу дать ее почитать. А чего это она в запретной секции? Там помимо безобидных обрядов описываются запрещенные или требующие лицензии заклинания, ответил староста. Например, темномагический обряд возрождения духа, надзор, табу, непреложный обет, заклинание незримого расширения. Эту книгу в библиотеке могут дать лишь волшебникам с 17 лет и по письменному разрешению от профессора. Надзор, ты разве не знаешь? Удивился староста. До совершеннолетия на каникулах юным магам запрещено колдовать. За этим следит сигнальное заклинание, которое накладывается на то место, где живут несовершеннолетние волшебники, если это место, район проживания маглов и поблизости нет ни одного взрослого волшебника. Надзор отслеживает почти любые магические действия вне зависимости от того, кто эти действия произвел. Сигнал приходит в один из отделов Министерства магии. «Я летом колдовал». «Так ведь летом ты еще де-факто не являлся учеником Хогвартса». Работники министерства не успели наложить надзор на местность рядом с твоим домом, а сейчас уже не поколдуешь, пояснил Трумен. Иначе получишь предупреждение, а за повторный случай могут выгнать из школы и сломать палочку. А если, например, зелье варить, это можно, кивнул староста. Еще можно использовать некоторые артефакты, к примеру, полет на метле надзор не засечет. Слушай, а если далеко от дома уйду, как они узнают, что я колдовал? И вообще, какой-то беспредел получается, детям волшебников можно колдовать, сколько влезет, а нам, маглорожденным, нельзя. А чего ты хотел? Пожал плечами Трумен. В министерстве работают в основном чистокровные волшебники, которые заботятся как о статуте секретности, так и о своем комфорте. Поэтому детям чистокровных можно колдовать, а маглорожденным проще запретить пользоваться магией, чем разгребать за ними последствия, стирая память маглам. А можно купить эту книгу или копию снять, точно, обрадовался староста. Можно с помощью заклинания Джеминия снять с книги копию, только она продержится максимум пару недель. Габриэль, я посмотрел на старосту большими слезливыми глазами, как кот из мультфильма Шрек. Нет, категорично ответил парень. Ну, пожалуйста, я тебе из дома привезу головку козьего сыра. Думаешь меня соблазнить едой? Усмехнулся парень и потряс сумкой с едой. Скажи, чего хочешь? Мне нужна эта книга. Габриэль задумался, помялся и выдал. Ладно, есть кое-что, на что я готов обменять несколько копий полезных книжек из домашней библиотеки. Он набрал полную грудь воздуха. На магловские журналы с обнаженными женщинами. На Playboy, что ли? Удивился я, ведь представлял себе уже что-то безумно дорогое и неподъемное по бюджету. Да без проблем. Тебе что, не стыдно будет покупать такие журналы? Удивился парень. Чего там стыдиться? Подумаешь, фотографии голых девушек. Только не вздумай никому говорить, с угрозой произнес староста. Не вопрос, буду немым, как первые кинофильмы. Достигнув спален, Габриэль пошел дальше с моей сумкой. «А сумка? Сейчас верну», — ответил староста. «Оставьте мне пирога и пирожное. Колин, ты разве не слышал? Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу», — насмешливо произнес парень. «Ужин отдай врагу», — недовольно пробурчал я. «Никогда этого не понимал. Вечером не поешь, потом всю ночь маешься, заснуть не можешь. Наверняка эту поговорку придумали враги». «Пацан, ничего ты не понимаешь в народной мудрости», — насмешливо протянул Трумен. «Очень даже понимаю. Смотри, завтрак съедаешь сам, обед делишь с другом, он же в ответ делится с тобой. Ужин отдаешь врагу, а он отдает тебе свой, так никто из вас не отравится». Поговорка про то, что в еде необходима вариативность и разнообразие, про умеренность там ничего нет. Понятненько. Трумен рассмеялся и пошел дальше в сторону своей спальни. Через несколько минут он занес сумку мне в комнату. На дне сиротливо лежал отломанный кусочек пирога и одно мятое пирожное. Сумка вся была вымазана в креме и в крошках. Пришлось ее очищать. В принципе, обязанность таскать старшекурсникам еду не особо напряженная. В основном страдает самомнение. Думаешь, как же так, меня, такого прекрасного, и заставляют прислуживать. Иной ребенок взбрыкнул бы, но это из-за неопытности. Потом отказ от следования традициям не раз аукнется неприятностями. В жизни не бывает такого, чтобы все что-то делали тебе, а ты никому и ничего не был должен. Любишь кататься, люби и санки возить. То есть в местных реалиях так, хочешь помощи и поддержки? Что же, сделай для людей что-то полезное. А чем может быть полезен первокурсник? Да хоть бы еды с кухни принести, при том, что обитель домовых эльфов всего в нескольких шагах от общежития, далеко ходить не надо. А уж с обещанной сумкой, которую на следующий день принес староста, так вообще никаких проблем, она практически ничего не весит. Началась спокойная и размеренная учеба, как-то потихоньку я вошел в учебный ритм. Ходил на занятия, делал домашние задания, почитывал дополнительную литературу в основном по зельям и связанной с ними гербологии. Книги по зельеварению шли с напрягом, поскольку там надо не просто читать, а зубрить, запоминать свойства, способы добычи и разделки ингредиентов, запоминать рецепты. Их я выписывал в толстую тетрадь. Рецепты так просто не запомнишь, надо готовить. Это как с кулинарными рецептами, сколько ни читай, не запомнишь, надо несколько раз, а лучше несколько десятков раз приготовить блюдо, тогда рецепт отложится в голове. Стоит отметить, что знание об ингредиентах и реакциях, происходящих при варке зелий, дали понимание, что и когда можно кидать в котел, а что не стоит, чтобы не вызвать взрыв или что-нибудь похуже. Казалось бы, травки-муравки, корешки и части тел волшебных существ, чему там взрываться? Ан, нет, магия. Под воздействием силы волшебника в котле происходит не варка противного супчика, а приготовление волшебного зелья. Как и почему это происходит, непонятно. Похоже, что волшебник своей силой и волей попросту перестраивает реальность под себя. Варить зелья стало проще, они стали получаться лучше, из-за чего Снейп перестал нам с Луной уделять повышенное внимание, сконцентрировавшись на других учениках. Чары мне давались с трудом, но в них на фоне остальных учеников я был середнячком. Единственной, кто выделялась, была Луна. Она словно родилась с волшебной палочкой, колдовала, как богиня. Может, немного утрирую, но чары и трансфигурация ей давались замечательно. Зато в зельях блистал я, а Лавгут оставалась на подхвате. А вот с трансфигурацией не сложилось. Спичку превратил в иголку самым последним из группы, за что заработал уничижительный взгляд от МакГонагалла и злорадный от Рамильды Вейн. А чего кошка ожидала, коли запретила тренироваться в трансфигурации вне класса? Я же послушный мальчик, поэтому тренировался в чарах, которые никто не запрещал. Причем не выпускал из палочки бесполезные искры, а тренировался в медвежатничестве, в смысле учил заклинание Элохомора, которое открывает замки. Самый прикол в том, что после того, как это заклинание стало получаться, пришло осознание, что ему все равно что открывать, щеколду, навесной или врезной замок. Полагаю, Элохоморой можно вскрыть даже банковский сейф, разве что зачарованные замки она не отпирала, за исключением простого запирающего заклинания Колопортус. Блин, прямо не школа, а зона. 5-7 лет отмотаешь, на волю выйдешь подготовленным медвежатником. Замки вскрывать умеешь, можешь уменьшать вещи, чтобы проще и больше унести или гипнотизировать людей. Из нас что, воров готовит, или как это мягче сказать, готовит к реальной жизни. В принципе, учитывая, что ни математики, ни иным школьным предметам нас не учат, что еще остается делать выпускникам Хогвартса? Работать, кем и где? Вряд ли волшебник устроится грузчиком или дворником, а без образования больше никуда и не примут. Если верить системе распределения по факультетам, основывающейся на предрасположенностях детей, то слизеринцы пойдут в Министерство магии или будут по-крупному воровать и заниматься аферами, при этом, как и в обычной жизни, будут считаться бизнесменами элитой. Гриффиндорцы пойдут либо в Авроры и будут ловить мелкую шушеру, ведь бизнесмена, который основной поставщик взяток чиновникам, никто трогать не позволит, либо станут как раз той самой мелкой преступной шушерой. Рейвенкловцы пойдут кто в Мунга, кто в министерство, а часть останется за бортом жизни. Пуффендуйцев тоже ждет разная судьба, чистокровных ожидает пригретое кресло в министерстве, а остальные либо семейным бизнесом займутся, либо фермерским хозяйством, выращивая магические травки и животных, либо останутся жить среди маглов. И вот чтобы такие вороны и барсуки, которые окажутся среди маглов, не померли с голоду, а змеи могли прокручивать крупные сделки, нас и учат всяким воровским примочкам, начиная с первого курса. Деньги. Всегда и везде нужны эти бумажки или металлические кругляшки. Мне, к примеру, надо будет чем-то расплатиться со старшекурсниками за зачарование палаток, да и сами палатки придется купить. Кое-что удастся заработать на козьем сыре, но это такой продукт, что и самому нужен. Как же заработать 11-летнему мальчику? Если бы мне было 18, можно было бы купить автохлам, восстановить его при помощи репаро и таксовать. Пусть в Англии народ ездит на кэбах, но были или точнее будут всякие Uber и тому подобное. Следовательно, народ будет не против воспользоваться услугами частного извоза. Можно таксовать в местах обитания туристов, зазывать народ, как это делают на вокзалах, крича «такси, такси». Но как заработать ребенку? Делать домашние задания для других детей бессмысленно, за это в Хогвартсе расплачиваются конфетами или услугами. Денег у детей особо нет, а если и есть, они их с большим удовольствием потратят на сладости и петарды. Выращивать и продавать ингредиенты, ХМ, это идея. Безоар стоит 6 галеонов за штуку. Только тут возникает проблема, для его выращивания нужна коза, а МакГонагалл запретила привозить в Хогвартс мэри. Я отправился в библиотеку и взял там увесистый том пособий по разведению зверей и уходу за ними. Книга оказалась увлекательной. Из нее удалось почерпнуть очень много полезной информации. Например, зелье, которое лечит обычный скот или избавляющее от паразитов, или вообще замечательное зелье, предназначенное для ускорения роста волосяного покрова. Зелье для транспортировки зверей, с помощью которого животное можно уменьшить до размера игрушечного солдатика, положить в карман и увеличить с помощью другого зелья на новом месте. Но больше всего порадовали чары, которых набралось немного, но все они были великолепными. Их я собирался изучить в обязательном порядке. Первые чары предназначены для стрижки животных наподобие овец и коз, а в сочетании с зельем, ускоряющим рост волос, разведение овец обещало быть весьма прибыльным делом. Другие чары действовали наподобие одного из зелий, и, кажется, нас должны будут научить им в школе, уменьшающие и увеличивающие заклинания. Тут же были чары, с помощью которых можно вырастить и изъять безоар. Единственный минус – надо ждать месяц до созревания ингредиента. Хотя 6 галеонов в месяц, считай, 30 фунтов – весьма приличные деньги. Допустим, аптекарь заплатит максимум 5, но даже так на одной козе можно за год поднять 300 фунтов. Столько разве что породистая коза стоит. Большая часть книги была уделена целительским чарам. Остановка кровотечений, облегчающие роды, очищающие. В книге этим заклинанием предлагали удалять плаценту и очищать животных перед стрижкой, искусственного осеменения, ускорение роста клыков, когтей, рогов, волос, что опять дублировало зелье. Почему-то мне кажется, что все эти чары будут действовать и на людях. Самый смак – это раздувающее заклинание Энгаргиа, с помощью него можно увеличить еду в зависимости от вложенной силы. Создать еду с нуля невозможно, так нас учат на трансфигурации, но ее вполне можно раздуть, и это не будет временным явлением. Я так понял, что это что-то вроде клонирования по образцу. Как после использования агураменти из палочки начинает течь вода, также можно увеличить и объем молока, мяса, муки и, в принципе, любой органики. И это заклинание всего лишь второго курса. Теперь становится понятно, как волшебники обеспечивают питание школьников. Им достаточно иметь образец пищи, после чего над ним можно поколдовать и увеличить ее объемы. Блин, волшебник-фермер с десятком коз может получать прибыль, как мой отец с фермы на 200 коров. Почему никто этим не занимается? Неужели разведение волшебных животных еще более прибыльный бизнес? После получения таких знаний я стал грезить наяву. Представил, как заведу несколько коз и стану богачом, буду принимать молочные ванны, симпатичные массажистки станут растирать меня сметаной и кормить элитными сортами сыров. До этого я заклинания учил на отвали, они были неинтересны, как это было, например, с репаро. Когда нет стимула, люди не отдаются делу с полной отдачей. Тут же появился стимул. Чара из лучшей в мире волшебной книги позволит мне осуществить мечту, создать идеальную ферму. Маленькую, требующую немного внимания, но при этом приносящую огромный доход. Я загорелся небывалым энтузиазмом, выписал все рецепты зелья и стал активно изучать все заклинания. Одной магией сыт не будешь. Я не имею в виду мирскую пищу, тут как раз все наоборот. Волшебник может прокормить и себя, и семью, используя для этого лишь волшебную палочку. Просто читать лишь волшебную литературу и насиловать себя занятиями чарами несколько утомительно. Другие дети играют, носятся по замку, ругаются с соседями по комнате, которые разбрасывают вонючие носки. Я же, признаться честно, странный. Воспоминания прошлой жизни не сделали меня взрослым. Возможно, если бы они были более яркими, все было бы иначе. Но история не любит сослагательных наклонений. В итоге я не ребенок, не взрослый, а не пойми что. Играть в детские игры не люблю, общаться на глупые темы не нравится, квиддич вовсе вне понимания, то есть точек соприкосновения с ровесниками-мальчишками не имею. Зато с той же Луной общаться интересно, и вроде бы общество мне особо не нужно. Общения за день получаю столько, что порой кажется, будто его чересчур много. Но тем не менее каких-то развлечений хочется. Эх, мне бы компьютер и интернет хотя бы уровня начала 2000-х годов, но полагаю, Хогвартс такого счастья никогда не дождется. За неимением интернета остаются только книги. Я наведался в библиотеку и подошел к мадам Пинс. Библиотекарь Ирма Пинс, женщина бальзаковского возраста, черноволосая, кареглазая, со вздернутым носом, чем-то отдаленно напоминающая голодного стервятника. Ее трепетное отношение к книгам и нелюбовь к школьникам, которые портят бумажные издания, известны всем, даже недавним первокурсникам. Дама весьма строгая, но и с ней можно найти общий язык. «Мадам Пинс, скажите, в библиотеке есть развлекательная литература?» «Конечно», – величественно кивнула женщина. «Седьмой стеллаж. Может быть, на русском языке что-то имеется? Зачем тебе?» – нахмурилась библиотекарь. «Хочу потренироваться, давно не читал на русском. Было несколько изданий, подаренных попечителями», – после непродолжительных раздумий произнесла Пинс. «Посмотри в отделе иностранной литературы, и не вздумай портить книги», – строго добавила она. «Даже в мыслях не было. Книг на русском языке оказалось немного. Я взял томик Шолохова «Тихий Дон». С оборотной стороны на обложке имелась чернильная надпись кириллицей Долохов А. С этой книгой сел за один из читальных столиков и с головой погрузился в произведение. Местами книга была забавной. Как раз на одном из моментов меня, сдерживающего смех, застала Лавгуд. «Привет, Колин», — произнесла она. «Что читаешь?» «Да вот, русского автора Тихий Дон. Он тут пишет про кентавров. У русских водятся кентавры?» — мягко вопросила Луна, присаживаясь на лавку рядом со мной. «Не просто кентавры, а казаки», — ответил девочке, с трудом сдерживая смех. «Вот, слушай, Прохора, упавшего плашмя, растоптанного копытами скакавшего сзади казака. Наверное, книгу написал русский магозоолог, описывающий жестокий быт сибирских кентавров», — мечтательно протянула Лавгуд. «Нет, книгу написал магл». Тут я не сдержался и засмеялся, но поскольку старался делать это как можно тише, получались похрюкивания и всхлипывающие звуки. «Так ты умеешь читать на русском?» – спросила Луна. «У каждого свои таланты, тебе хорошо дается магия, я же умею доить коров и работать руками, а вместе мы неведомая зверушка, с одной стороны умная, а с другой рукожопая». У Луны радостно заблестели глаза, а краешки губ расползлись в широкой улыбке. Тут мы заметили, как в библиотеку зашла знаменитая Гриффиндорская троица. Рон Уизли, Гермиона Грейнджер и Гарри Поттер. Глядя на них, Луна загадочным тоном произнесла: «Это еще ничего, бывают крикозебры, у которых из попы растет две пары рук и на троих одна голова, и очки на заднице», — прокомментировал я, поняв, на кого намекает Лавгуд. «Ты, Луна, крикозебра не тронь. Крикозебра, крикозебри, друг, товарищи, запасная пара очков». Видимо, что-то из нашей беседы услышал Рыжий, поскольку он вскинулся и посмотрел в нашу сторону, после чего скривился и сказал товарищу: «Гарри, глянь, тут этот пуффиндуец, который с фотоаппаратом». «Где?» — испуганно воскликнул Поттер и тут же стал крутить головой. «Да вон», — неприлично тыкнул указательным пальцем в нашу сторону Рон. «С лунатичкой сидит, спились два психа», — говорил парень громко, так что не услышать его было нельзя. «Псих, значит, говоришь, лунатичка? Я вам покажу Кузькину мать. У меня еще к вспышке осталось несколько заряженных аккумуляторов. Молодые люди, покиньте библиотеку», — раздался издалека голос Ирмы Пинс. «Это не место для криков». «Ну вот, Рон, видишь, что ты натворил», — недовольным тоном стала выговаривать Рыжему Гермиона. «Ой, не очень хотелось торчать в библиотеке», — презрительно произнес Рон. «И как ты тут можешь постоянно находиться, Гермиона?» «Пошли, Рон», — опасливо косясь на меня, прошипел Поттер. «Гарри Поттер», — радостно протянул я, после чего начал медленно подниматься с лавки и, придурковато улыбаясь, поправил очки. «Привет, как я рад тебя видеть. Пошли скорее, Рон, пока он до нас не добрался», — прошипел Гарри, после чего схватил Рыжего за руку и потянул с собой на выход из библиотеки. Гермиона с недовольным видом последовала вслед за товарищами. К сожалению, на шум среагировала Пинс, так что нам с Луной тоже пришлось покинуть данное помещение. «Даже не поздоровались», — усмехаясь, обратился к Луне. «Крикозебры очень пугливы в осенний сезон, особенно их пугают мальчики и библиотеки», — многозначительно протянула Лавгуд. «Так и напишу в следующей статье для придиры. Примечание к части. Подкормить музу. https://money.yandex.ru/4100134672838. Вебмониер 421 890 270 592. Глава 7. После того, как дружок Поттер обозвал нас с Луной, я решил отомстить. Рон бешеный, как раздраконенный бойцовский пес, если уж он сам себя проклял, то что с другими может сотворить? Хотелось не опускаться до уровня хулигана, а по-доброму пошутить. Ну, обозвал бы я его в ответ, и что с того? Это не принесет никакого морального удовлетворения, лишь накалит межфакультетские отношения между Пуффендуем и Гриффиндором, поскольку оскорбления между парой людей запросто могут перерасти во взаимные оскорбления десятка человек. Не хочется из-за личной неприязни подставлять факультет. Поскольку Рыжий шуток не понимает, над ним прикалываться будет неинтересно. Конечно, я бы мог дать ему в глаз, но не вижу в этом смысла. Поэтому жертвой стал Гарри. Понимаю, что это несколько глупо, но они же близкие друзья, и Поттер не сказал ни слова против, когда Уизли оскорблял нас. Значит, он согласен с его утверждением. Мы в ответе за тех, кого приручили, вот и считаю, что Поттер в ответе за своего приспешника. Несколько дней подряд я преследовал Гарри Поттера. Это было непросто, ведь учебу никто не отменял, а замок большой. Расписание второкурсников Гриффиндора удалось выучить на зубок, после чего вышло рассчитать оптимальные маршруты, чтобы перехватить героя. Поттер старательно меня избегал, но у него не очень хорошо получалось. А еще он избегал встреч с Локхартом. Но с последним, кроме сопливых девчонок, никто не хочет общаться. Профессор Зати из того типа людей, которые обладают необоснованным самомнением размером с гору Эверест. А еще он обожает всех поучать. Профессора Спраут, как ухаживать за растениями, с ней по как варить зелья. Интересно, он уже учил Дамблдора, как правильно ухаживать за бородой, а МакГонагаллу, как превращаться в кошку и вылизывать задницу? Ничего особенного я не делал. Просто широко улыбался, изображал восторженного идиота, и раз 5-6 в день притворно добродушным тоном говорил: «Привет, Гарри. Как дела, Гарри?» Забавно, но Поттер меня ни разу не послал и даже не дал в глаз. Вот это у человека выдержка, я бы так не сумел. И ведь он принимал все за чистую монету, даже не догадываясь, что если бы его дружок не обзывался, я бы к этой компашке больше не приблизился бы. В ответ на мои невинные фразы мальчик, который выжил, неизменно отвечал: «Нормально, Колин, на второй день он говорил эти слова с нескрываемым раздражением. Стало ясно, что еще немного, и даже у Поттера не выдержат нервы, после чего он меня приложит головой о каменную кладку. Так что для себя решил, что отомстил достаточно и перестал заниматься сталкерством. Урока полетов все ученики ждали с нетерпением. За несколько дней до полетов все разговоры были только о них. Ребекка и Лиза жутко нервничали и несмолкаемой болтовней пытались приглушить страх. Я тоже нервничал, ведь не каждый день учишься летать на хозяйственном инвентаре. Если бы кто-то сказал, что вместо метел будут грабли, я бы не удивился. Лавгуд выглядела счастливой и внешне ничем не выдавала беспокойства. «Луна, ты не боишься?» «Нет», — ответила Луна. «Мы с Джинни Уизли часто летали на метлах еще с 7 лет. Это не страшно, Колин. Тебе понравится». «Вряд ли. До этого я летал лишь на самолете. Хоть на венике летать не приходилось, но что-то подсказывает, что летать в комфортабельном кресле в закрытом от непогоды салоне мне нравится больше. Метлы, на которых нам предстояло летать, выглядели жутко. Они были старыми и потрепанными. На удивление, урок полетов прошел без накладок. Правда, я летал низко над землей, а скорость развивал чуть быстрее пешехода, но мадам Хуч, учитель полетов, зачла мне это занятие. То, что других уроков полетов больше не будет, неимоверно радовало. Метла – точно не мой транспорт. Пришел октябрь, холод и сырость затопили окрестности, пробрались в замок. Мадам Помфри, школьный целитель, была теперь постоянно занята, вся школа кашляла и чихала. Ее бодроперцовое зелье действовало моментально, и все было бы хорошо, если бы не побочное действие. У тех, кто принял настойку, часа 3 из ушей валил дым. Я не избежал данной процедуры, пару раз радовал студентов парящими ушами. Но это ерунда, подумаешь, 3 часа унижения, зато остаешься здоровым и не испытываешь неприятных последствий от простуды. Магическая медицина завораживала, всего одно зелье, а какой эффект? Только использование в приготовлении бодроперцового зелья рога двурогой корня мандрагоры делали его недешевым, но учитывая, что этих ингредиентов надо немного на большое количество порций, да сравнивая с ценами на лекарства в обычных аптеках, то цена одной порции казалась смешной. Я поставил целью научиться варить такое зелье и в будущем углубиться в магическую медицину. Пока же продолжал отрабатывать чары из книги по уходу за животными. К сожалению, в варке зелий тренироваться было невозможно из-за отсутствия ингредиентов, а купленные к первому курсу мы сдали профессору Снипу. Заклинания, как и прежде, давались мне со скрипом. Единственное, что заметил, их возможно тренировать до тех пор, пока не устанешь физически. Помню, в книгах жанра фэнтези маги испытывали магическое истощение, долго от него отходили и страдали. Ничего подобного ни за собой, ни за другими замечено не было. Вот руки и тело от махания палочкой уставали, а колдовать, казалось, я могу до бесконечности. Поскольку соседей по спальне у меня не было, то я прямо там колдовал по несколько часов кряду, пока правую руку не начинала сводить судорогой. Там, где Луна берет талантом, я брал упорством, к тому же отрабатывал получившиеся заклинания 100 раз, до тех пор, пока они не будут выполняться на автомате. Это как с механической коробкой переключения передач на автомобиле. Новичок отвлекается на ее переключение, порой косится на нее, чего делать во время управления машиной нельзя, путает передачи. Но с опытом, после 100 переключений, водитель перестает обращать внимание на КПП, он переключает скорости на автомате, не отвлекаясь от дороги. Если маг не устает от использования магии, то почему все волшебники не становятся великими? Или все же серьезные заклинания способны утомить волшебника? Если посмотреть по сторонам, то становится ясно, большинству учеников просто лень тренироваться. Они колдуют либо на уроках, либо чтобы сделать кому-то пакость, либо при подготовке к экзаменам вроде сов и жаба. Я прекрасно понимаю подобный подход, это же дети, которым лень учиться. Они с большим удовольствием готовы играть, веселиться или искать приключения на 5-ю точку. Я бы и сам был таким, если бы не та треклятая псина, чтоб ее душа горела в собачьей маду, если такой существует. Да и так я вряд ли учил бы заклинания, если бы не посчитал их полезными. Зачарованная старшекурсником печка радовала меня. Залезешь в палатку, прикроешь дверку дровяной плиты, и застывшее пламя оживает, по помещению разливается тепло. Вначале жмешься к печурке, ставишь кипятиться чайник, но по мере прогревания перебираешься за обеденный стол. В свете кемпингового фонаря приятно пить душистый чай с молоком и вкусняшками от домовых эльфов. Тяжелые капли дождя стучали по окнам замка неделю без перерыва. Озеро вышло из берегов, клумбы превратились в грязное месиво, а тыквы Хагрида раздулись до размеров кареты. Тыквы будоражили воображение. Они явно выросли не сами по себе. Наверняка Хагрид им помог волшебством. Так что как овладею чарами из книги по животноводству, обязательно надо будет изучить заклинания, используемые в гербологии. Полагаю, профессор Спраут с радостью поможет ученику своего факультета, особенно если предложить ей помощь в теплицах. Мало волшебникам было раздувающего заклинания, так они еще придумали, как выращивать большие урожаи. Магу, который в школе не бил баклуши, голод определенно не грозит. Праздничный ужин Хэллоуина был великолепен. Большой зал был украшен трансфигурированными летучими мышами, вокруг призывно сияли свечи и на столах поблескивали золотые блюда. Туда-сюда по залу летали пустотелые тыквы, из которых были вырезаны угрожающие лица, а внутри горели свечи. Удивительное дело, но за столом Гриффиндора не оказалось знаменитой Хогвартской троицы. Обжоры и вспыльчивого грубияна Рона Уизли, стукачки и зубрилы Гермионы Грейнджер, ну и, конечно, героя магической Британии, Гарри Поттера. Еще заметил, что за тем же столом отсутствует соседка Луны Лавгуд, Джинни Уизли. За столом Слизерина не было пары студентов-семикурсников. С последними понятно, молодые парень с девушкой найдут, чем таким увлекательным заняться, из-за чего можно пропустить праздничный пир. С гриффиндорцами, которые всегда были любителями вкусно поесть, совершенно непонятно, куда они делись. В принципе, не мое дело. Мало ли, вдруг заболели и загремели к мадам Помфри. Ужин был великолепен. Я наслаждался вкуснейшими блюдами и мысленно возносил благодарность домовикам. Пускай они бесправные рабы, но чего не отнять, готовят эти малыши великолепно. Порой мне становится жалко домовых эльфов, но умом прекрасно понимаю, что волшебники в прошлом поступили правильно. Люди всегда были агрессивными и уничтожали конкурентов, если бы не это, то вместо нас на планете венцом творения были бы какие-нибудь кентавры или гоблины. Я бы не хотел, чтобы сильные маги вроде эльфов размножились, набрали силу, а потом захватили власть над человечеством или вовсе истребили людей. Утром следующего дня за завтраком все были взбудораженные. Я допоздна отрабатывал раздувающие заклинания, чтобы увеличить запасы молока, поэтому плохо выспался. Взятые с собой коробки ультрапастеризованного продукта подходили к концу, вселяя в мое сердце ужас того, что останусь без дозы лактозы. У домовых эльфов не всегда было молоко, у них можно было перехватить кружку-другую пару раз в неделю, я же привык каждый день принимать несколько доз молока, которое дарило эйфорию и заряжало прекрасным настроением. Заклинание получалось, хотя пока действовало слабо, но даже увеличение молока в кружке в два раза вселяло радость и надежду, что вскоре я стану королем молочного рынка Великобритании. Шутка. Настолько далеко не загадывал, да и вряд ли даже у великого волшебника вроде Дамблдора хватит сил и терпения, чтобы произвести молока больше, чем дает 1000 коров. А ведь есть фермерские хозяйства, в которых численность скота зашкаливает за 10 тысяч голов. Колин, ты слышал, что вчера натворил твой кумир, Гарри Поттер? Вывела меня из полусонного состояния Ребекка Тернер. Нет, покачал я в стороны головой. И чем же он отличился? Колин, ну, ты даешь, фыркнула Тернер. Вчера весь вечер только об этом говорили. Бикки, я вечером в спальне был, делал домашку. Понятно, ухмыльнулась Ребекка. Тогда слушай, в коридоре второго этажа обнаружили кошку Филча. Она была превращена в камень и подвешена за хвост на факел перед туалетом Плаксы Миртл. Что за сортир такой, что у него есть владелица? Женский туалет, в котором обитает призрак Миртл, жуткое местечко, передернула плечами Тернер. Миртл постоянно ревет и затапливает туалет. Я туда хожу, только если совсем припрет. Лучше потерпеть и добраться до другого туалета. Понятно. Слушай дальше, продолжила Ребекка. На стене была кровавая надпись. Тайная комната снова открыта. Трепещите, враги наследника. Более того, студенты, возвращаясь из большого зала, обнаружили возле этого места Поттера и его приспешников. Рона Уизли и Гермиону Грейнджер. Ха-ха-ха. Теперь понятно, почему эти чудики не пошли на ужин. В смысле не пошли? Спросила Тернер. И что смешного? Бикки, вчера во время пира я заметил, что за столом Гриффиндора отсутствует озвученная троица. ПФФ. насмешливо выдала Ребекка. «Все следишь за своим героем, а то», с сарказмом произнес я, «как же я оставлю великого Гарри Поттера без внимания, он же мне еще не подписал фотокарточку». «Колин, как ты можешь?» — на полном серьезе вопросила Тернер, видимо, совершенно не разобрав сарказма в моей речи. «Поттер же наследник Слизерина». «Почему именно Слизерина? Ты же сказала, что написано «враги наследника», но не описано «наследника кого или чего». Так ведь сразу понятно, ведь по легенде из истории Хогвартса известно, что в замке осталась тайная комната Слизерина. «Значит, и наследник его», — пояснила Ребекка. «Как раз это меня рассмешило. Посылаю собеседнице широкую улыбку. Смотри, что получается. Гарри, Рон и Гермиона сбегают с ужина, чтобы за что-то отомстить завхозу. Они ловят и зачаровывают его кошку, потом портят стену надписью, которая, судя по ее содержанию, должна была отвести подозрение от преступления гриффиндорцев на их врагов, слизеринцев. Только они слишком увлеклись и не успели сбежать, из-за чего их застукали прямо на месте происшествия». «Вот-вот», — покивала Тернер, — «я тоже так думаю. Хотя Поттер говорил, что они в этом коридоре случайно оказались». «Ага, конечно», — насмешливо с сарказмом выдал я. «Что им делать на втором этаже? Все студенты в большом зале на пиру, уединяться для занятий групповым сексом им пока еще рано, гостиная Гриффиндора в другой стороне. Более левой отмазки я не встречал». «Фу, Колин», — покраснела Ребекка, — «не ожидала от тебя такого. Ты пошляк. Ой, Бикки, не страдай ерундой. Если назвать секс любовью или иными синонимами, он не превратится во что-то другое. Зачем еще девушке уединяться с парой парней, жертвуя ради этого праздничным пиром, который в Хогвартсе бывает всего 5 раз в году? Ты думаешь, что Гринджеры?» — покраснела и замолкла Тернер. «Она, может быть, была бы не против, вот только Гарри и Рон еще не доросли, чтобы думать о таком. Вообще, насколько я понял, Гермиона влюблена в профессора Локхарта, так что групповуху можно исключить в силу недоразвитости пацанов из Золотой Троицы. Остается только одно, из-за чего второкурсники могут пожертвовать пиром, — шалость большого масштаба. Зато ты, я смотрю, дорос», — ехидно произнесла Ребекка. «Бикки, как дорасту, ты первая об этом узнаешь», — в таком же тоне ответил девочке, чем немного ее смутил. «Решаю сменить тему. Кстати, их наказали?» — киваю в сторону стола Гриффиндора. «Нет», — отрицательно покачала головой Ребекка. «Хорошо быть Гарри Поттером. Не то, что неумелой подделкой, да, Колин?» Обернувшись, я обнаружил обладателя ехидного голоса. Им оказался второкурсник Пуффендуя, Захария Смит. Он немногим выше меня, кореглазый блондин с чуть более темным оттенком волос, круглолицый и с вечно серьезным выражением, будто обдумывает планы по захвату галактики. По происхождению полукровка, хотя точно, кто из его родителей является волшебником, мне неизвестно. «Завидуй молча, Смит. Чему?» — неумело вырезанному шраму и плохому зрению, — насмешливо произнес Захария. «Конечно», — утвердительно кивнул я, поправляя очки. «У тебя даже таких атрибутов нет. Если хочешь, могу организовать. Шрам — сикль, плохое зрение — 5. Скорей занимай очередь». «Нет уж, мне и так неплохо живется», — усмехнулся Смит. «Фанаты мальчика, который наследник Слизерина, записываться не спешу». 2 дня школа гудела. Все разговоры были о кошке Филча и личности наследника Слизерина. История Хогвартса в библиотеке была нарасхват. Те, кто не был счастливым обладателем подобной книги, старались убрать пробел в знаниях и почитать о тайной комнате. Очередным утром я проснулся поздно, поскольку с вечера забыл завести будильник. В результате столь необдуманного поступка оказался в утренней пробке из учеников, стоящих в очереди к клозету. Много растрепанных сонных детей в пижамах переминались с ноги на ногу и испытывали неудобства от холода, царящего в коридоре. Впереди стоял Джастин. «Лорд Финч Флетчли, вы никогда не мечтали о собственном сортире?» «Ох, сэр Криви, не травите душу», — обернулся Джастин. «Второй год мечтаю о такой роскоши». «Эй, лорды, вам не мешает челядь?» — насмешливо выкрикнул Седрик Дигори. Седрик, ученик 5-го курса, высокий красавчик с каштановыми волосами и серыми глазами. Он пользуется всеобщим уважением и авторитетом на факультете Пуффендуй, ведь парень играет в квиддич на позиции ловца, которая считается основной в этой игре. Игра так себе, опасная для здоровья игроков, поскольку 4 мяча там нужны не просто так, пары бладжеров противники постоянно пытаются покалечить и даже убить соперников. Квофл необходим, чтобы закидывать его в ворота, а самый маленький крылатый мячик, снитч, должен поймать ловец, чтобы игра завершилась. Мало того, игроки летают на метлах, если не вспоминать о неудобстве подобного транспорта, то достаточно упоминания полетов, чтобы понять, насколько опасен квиддич. Учитывая, что Дикгори чистокровный волшебник, а мы маглорожденные, неказистая шутка зашла сразу. Ржали все, мы с Джастином в том числе. Однажды в коридоре я стал свидетелем ссоры Драко Малфоя с Роном Уизли и Гарри Поттером. Во время словесной перепалки Малфой назвал Рона предателем крови. Странное словосочетание засело в голове. Я никак не мог понять, как можно предать жидкость с лейкоцитами. Может быть, в этой фразе кроется какой-то потаенный смысл, ведь Уизли очень обиделся на такое обращение, хотя меня бы нечто подобное никак не задело бы. В итоге вечером, когда занес продукты с кухни старшекурсникам, решил выяснить этот вопрос. «Староста, а что за выражение такое? Предатели крови». «Колин, ты где такое слышал?» — спросил Трумен, от одного слизеринца, обозвавшего Рона Уизли. «А-а, Уизли!» — усмехнулся Трумен. «Не обращай внимания, это заморочки части чистокровных волшебников, которые составляют вроде как элиту. На самом деле это те волшебные семьи, которых в 30-х годах Нотт указал в книге «Справочник чистокровных волшебников», всего 28 фамилий. В некоторых чистокровных семьях главу семьи положено беспрекословно слушаться. Мать рыжих гриффиндорцев раньше носила фамилию Пруэтт, одна из 28. Отец хотел ее выдать замуж за богатого чистокровного волшебника, но девушка поступила по-своему. Она вышла замуж за нищего Уизли. За это в обществе ее, а заодно все семейство Уизли заклеймили предателями крови. Вроде того, что девушка предала семью, а Уизли, чистокровный волшебник из тех же 28, не придерживался традиции и увел чужую невесту. А я слышал, что так называют тех чистокровных, которые якшаются с маглами, произнес Давид Лэрт, высокий, черноволосый, кореглазый волшебник-полукровка, однокурсник Габриэля. Несмотря на усиленное питание, он оставался худым. «Ой, Давид, не верь в эту чушь», — закатил глаза Трумен. «Это же полный бред. Если бы все так было, то большую часть служащих Министерства магии заклеймили бы предателями крови, ведь им по работе приходится постоянно якшаться с маглами. К тому же многие чистокровные ведут бизнес в мире маглов и не видят в этом ничего зазорного. Или думаешь, те же Малфои заработали состояние на продаже артефактов? А на чем?» — спросил Лэрт. «Малфой занимается перепродажей магловских товаров, поставка волшебникам продуктов, ткани и прочего. Конечно, он не сам это делает, на него работает куча народа из Лютного, но кому надо, тот знает. Вы же не думаете, что волшебники сами выращивают, например, пшеницу? Вряд ли выращивают, но увеличить количество муки заклинанием Энгергия сам дедушка Карл Маркс велел. Не знаю, что это за дедушка такой, но он был чертовски прав», — произнес Трумен. «У меня недавно сломалась ножка одной из кроватей. Не знаю, время ее подошло или она и была сломана, но по ночам кровать иногда скрипела сама по себе, чем пугала. Я сразу же ее починил через месяц. Такая гордость распирала, хотелось похвалиться всем и каждому, что с помощью репаро починил ножку у кровати. Вот машину из гнилушки и развалюхи сделал практически новую, так не гордился, как с кроватью. Все же странно, у людей устроен мыслительный процесс. Я каждый день отрабатывал разные заклинания сотни раз, при этом все время забывал об этой долбанной скрипящей кровати. Вспоминал о ней лишь ночью, когда она, покачнувшись, начинала издавать жуткие звуки, но в этот момент было настолько лень вставать, что я обратно закрывал глаза и засыпал. В жизни подобные ситуации встречаются сплошь и рядом. Вечером в гостиной Пуффендуя парни со второго по четвертый курс организовали турнир по игре в плюй камни. Игра похожа на плиточки, в которые играли все мальчишки в России в 80-х-90-х годах. Надо кинуть камень так, чтобы он оказался как можно ближе к черте и выбить камень соперника. Выбитые камни достаются тому, кто это сделал, если же камень не выбил, он плюется в кидавшего. Меня такое развлечение не привлекало, а пацанам нравилось. Но я не отказался от удовольствия посмотреть на то, как парни получают плевком в лицо. Рядом со мной стояло несколько третьекурсников. Ближайшим был Том Скоткинс, русоволосый полный мальчик крупной комплекции. Парень недавно стал играть в сборной Пуффендуя по квиддичу на роли охотника. Рядом с ним находился его приятель, Джек Стивенс, Щекастый, низкий, голубоглазый паренек с коротким ежиком каштановых волос. На фоне бугая приятеля, который выглядел старше своих 13 лет, он смотрелся низкорослым, хотя был выше меня на полголовы. «Зря я выбрал прорицание», – печально вздохнул Стивенс. «Профессор Трелла, не двинутая на всю голову. Она все время пытается погадать и предсказывает лишь неприятности и скорую смерть. Не обращай внимания, Трелла не просто чудачка», – произнес Скоткинс. «Знал бы, что прорицания будут такой ерундой, выбрал бы другой предмет», – продолжил Стивенс. «Да ну», – протянул Скоткинс. «Что бы ты выбрал? Руны или нумерологию, или, может быть, магловедение? Там бы пришлось учиться, а так ходи, выслушивай бред ненормальный, придумывай всякую чушь про сны. На прорицание не надо напрягаться, так что этому предмету нет альтернативы». «Ты прав», — согласился Стивенс. «Может быть, в следующий раз самому предложить Трелле не погадать, сломать ей стереотипы?» «Не, парни, так нельзя», — усмехнувшись, вмешался я в беседу. Скоткинс и Стивенс обернулись ко мне. Том спросил: «Почему нельзя? Думаешь, чудачка отработку назначит?» «Не поэтому. Это же получится симметричный ответ. Битва ее оружием на ее территории. В лучшем случае профессор отвертится, в худшем – получите дуэль взглядов и вам нагадают еще что-нибудь более жуткое, или же она опустит вас, сказав, что неправильно истолковали все приметы. Нужно отвечать асимметрично». «Это как?» – спросил Джек Стивенс. «Просто. Когда она предложит тебе погадать, предложи ей купить набор мгновенно омолаживающих кремов на пихтовых шишках с молоками росомахи или необыкновенную насадку для крана, способную сэкономить до 30% воды». «А где достать такой крем?» – на полном серьезе спросил Скоткинс. «Я бы маме послал, она наверняка такой крем купит». Вначале я хотел застонать и приложить ладонь к лицу, но сдержался. Вспомнил, что это магическое сообщество, а тут такие кремы вполне могут существовать. «Точно не знаю, но если хочешь, можешь спросить у Снейпа». Испуганно протянул Том. «Нет, ну его к черту. Снейп вместо ответа задаст кучу домашних заданий». «Отлично», — отмазался. «Снейпа боятся все школьники. Не говорит же, что я выдумал этот крем и имел в виду несколько другое, обычные приемы шарлатанов, втюхивающих доверчивым гражданам гомеопатию или бесполезные вещи за огромные деньги под видом волшебных штук, которые способны сэкономить кучу денег и вылечить что угодно. Хотя экономия от таких волшебных штук действительно существенная, только она работает иначе. Не купил такой товар, послал продавца на хутор бабочек ловить, сэкономил приличные деньги». Примечание к части. Подкормить музу. https://money.yandex.ru/4100134672838. Вебмониер 421 миллиард 890 миллионов 270 тысяч 592. Глава 8. Обе книги по зельеварению были вызубрены наизусть, а заклинания и способия по разведению зверей были изучены. Рецепты зелья и сами заклинания переписаны в блокнот, поэтому пришло время сдать их в библиотеку. Обычно мадам Пинс сдает книги всего на 10 дней, после чего требует вернуть их обратно в библиотеку. Оно и понятно, школьников много, а экземпляры ограничены. Но взятые мною книги не пользовались популярностью у школьников, старшекурсникам хватало имеющихся в библиотеке экземпляров, поэтому удалось задержать их у себя на пару месяцев. «Молодой человек, в следующий раз предупреждайте меня, если будете брать книгу надолго», – недовольно проворчала библиотекарь. «Простите, мадам Пинс, профессор Снейп сказал, что надо выучить совместимость ингредиентов и их свойства наизусть, а сделать это за 10 дней невозможно. Скажите, а есть ли аналогичное пособие по гербологии?» Киваю на книгу по разведению зверей. «Что вас интересует, юноша?» – спросила женщина. «Волшебные растения или обычные, мадам Пинс? Понимаете, мой отец фермер. Я в будущем планирую тоже стать фермером, поэтому неплохо бы знать все о разведении животных и выращивании растений. Вначале хотелось бы почитать об обычных огородных культурах вроде огурцов, помидоров, картошки. Посмотрите в секции гербологии следующие книги: советы чародею-огороднику, все о выращивании растений, чары и зелья, как защитить дом и огород от болезней и вредителей, волшебная селекция и увеличение урожайности». «Большое спасибо, мадам Пинс. Скажите, эти книги можно будет задержать у себя больше, чем на 10 дней? Они не популярны среди посетителей библиотеки, так что, молодой человек, можете их взять на любой срок. Но не дай Мерлин, я увижу, что вы обращались с книгами небрежно или забудете их сдать в конце года. Последнее обращение со стороны библиотекаря прозвучало с ощутимой угрозой. Что вы, мадам Пинс, я буду очень осторожен. Большое спасибо. Четыре увесистых томика внушали страх и уважение. Они были покрыты изрядным слоем пыли, отчего было понятно, что библиотекарь слишком мягко отозвалась о популярности данных изданий. Похоже, их брали в руки последний раз лет 10 назад. Идя из библиотеки с тяжелой стопкой книг, я наткнулся в коридоре на Гарри Поттера. Увидев меня, герой дернулся в сторону. «Привет, Гарри», — сказал я чисто из вежливости, не собираясь троллить парня. «Привет, Колин», — недовольным тоном ответил нахмуренный и настороженный Поттер. Пыль от книг дала о себе знать. У меня засвербело в носу, из-за чего не сдержался и громко чихнул. От чихания голова сильно дернулась, очки слетели и полетели на пол. Я попытался поймать очки, но поскольку руки были заняты стопкой книг, пришлось для этого освободить правую руку. Левой рукой попытался прижать книги к груди, но ничего не вышло. Стопка литературы с грохотом повалилась на пол, очки упали туда немногим раньше, я же потерял равновесие. Чтобы удержать его, сделал шаг вперед и стал размахивать руками. Без очков изображение расплылось. Правой рукой я слегка заехал Поттеру по носу, это никак ему не повредило, но его очки тоже оказались сбиты на пол. «Да чтоб тебя!» — раздалось злое шипение со стороны Гарри. Потом случилось оно. Хруст раздавливаемого стекла, потом еще раз. Я понял, что мы оба только что лишились очков. «Колин!» — гневно воскликнул Поттер. «Вроде бы Гарри назвал меня по имени, но от чего-то, видимо из-за тона, каким это было сказано, мне послышалось совсем другое слово, матерное. Тихо, Гарри, не шевелись, надо починить очки. Ты что-нибудь видишь?» Я потянул волшебную палочку из кобуры, которая была закреплена с внутренней стороны мантии. «Можешь навести мою руку на нужное место, а то у меня все плывет, я тоже ни черта не вижу». Гневно, подобно змее, прошипел Поттер. «Чертовы свечи! Из-за них отвратительное освещение и пляшут мутные тени. Какого черта ты творишь? Гарри, я просто с тобой поздоровался. Ты чего такой нервный? Врачи говорят, что нервные клетки не восстанавливаются, а очки вполне реально починить с помощью репаро. Только вначале надо найти их». Я присмотрелся и нашел что-то похожее на дужку от очков на каменном полу в районе левой ноги Поттера. Направил туда палочку. «Репаро. Хас!» Послышалось гневно-матерное шипение Поттера. «Сука! Что? Гарри, прости, я тебя не понимаю. Ты шипишь, словно анаконда, которая подвергается ректальному криптоанализу. Колин, мелкий вредитель, ты попал мне заклинанием в брюки. У них все дырки заросли и прищемили мне волосы на ногах». Громко воскликнул Поттер. «Извини, Гарри, я думал, что целюсь в очки. Засунь свои извинения в шахасу», — прошипел Поттер. «А нечего строить из себя хипстера», — возмутился я. «Кому понравится, когда ругают за то, что пытаешься помочь? Поттер меня взбесил. Я же не специально разбил ему очки и починил брюки. К тому же сам пострадал не меньше, но не виню же в этом Гарри. А ведь если бы его не встретил, может быть, и не было бы этой ситуации». «В смысле, хипстера?» — непонимающе протянул Поттер. «Ты что, не слышал о хипстерах?» «Нет», — ответил Гарри. «Странно. Я думал, что ты один из них. Хипстеры – это те, кто предпочитают одеваться в старые вещи, закупаются в секонд-хенде. Ты что, думаешь, что я специально одеваюсь в старые вещи?» — возмутился Поттер. «Конечно. А что еще думать? Ты же сирота, а сироты в Великобритании получают пособие, которое равноценно половине месячного заработка моего отца с фермы на пару сотен коров. Мы семьей из четырех человек неплохо живем на эти деньги. А уж для одного человека это целое состояние. Плюс твои опекуны должны получать деньги за твое воспитание. Колин, ты не шутишь?» Голос Поттера звучал до крайности удивленным. «Нет, с чего ты взял? И сколько получают опекуны?» — спросил Поттер обманчиво спокойным тоном, словно ответ ему совершенно не интересен. «Точно не помню, примерно 150 фунтов в неделю на ребенка и еще в районе 200-300 фунтов в месяц за опекунские обязанности. У нас в школе училось двое парней, которых усыновили соседи, точно знаю, что они не бедствуют. Парни одевались лучше прочих фермерских пацанов, у них были лучшие школьные принадлежности, велосипеды, и в целом они выглядели холеными. Ведь опекунов периодически контролируют, чтобы они не экономили на подопечных и не тратили деньги на личные нужды. Проверяют, насколько дети хорошо одеты, сыт и тому подобное. Дурсли, сухашас, яростно прошипел явно что-то нелицеприятное Поттер. Гарри, ты опять шипишь, или это польский? Что-то не так, все не так, раздраженно ответил Поттер. Они мне говорили, что я нахлебник, одевали в старые вещи Дадли, давали еды меньше, чем Дадли, покупали ему кучу игрушек, а мне ничего. Он жил в спальне, а я в чулане. А оказывается, что эти сволочи получают за меня солидную пачку фунтов в месяц. Схашас, и тут ты еще мои очки разбил. Секундочку, ничего не понял, видимо у Поттера какие-то проблемы с опекунами. Я испугался, что Гарри доведен до ручки и сейчас ни за что, ни про что набьет мне морду. Я направил палочку туда же, но на этот раз скорректировал траекторию. Репаро. Послышался шорох стекла по камню, расплывчатое очертание превратилось в нечто похожее на круглые очки. Твои очки целые, Гарри. Они возле твоей левой ноги, будь осторожен. Поттер наклонился и стал шарить рукой по полу. Вскоре он нащупал очки и нацепил их на нос, после чего подошел ко мне, взял за руку с палочкой и направил ее вправо и вниз. «Твои очки тут», — сказал он. «Репаро». «Промазал», — ехидно выдал Поттер. «Левее». «Репаро». «Ух ты, попался второго раза, и даже не в ногу», — с сарказмом произнес Поттер. Несмотря на явное раздражение, он все же помог мне, поднял с пола очки и вложил их мне в руку, после чего помог собрать книги. Водрузив последний фолиант сверху стопки, Гарри поспешил удалиться, при этом не произнес ни слова. Книги оказались очень увлекательными и полезными, но в них было множество новых чар и рецептов зелий. Надо было переписать себе основную информацию и выучить чары, из-за чего я с головой ушел в учебу и перестал следить за происходящими событиями. Чары для защиты дома и огорода натолкнули меня на получение дополнительной информации в этой области, поэтому я отправился в библиотеку. По случайности прошел коридором, в котором расположен кабинет учителя Зати, оттого стал свидетелем одного интересного действия. Стоило мне вырулить в коридор, как в середине его обнаружил, что из кабинета Локхарта вывалилась хорошо знакомая троица второкурсников Гриффиндора. Они направились в ту же сторону, что и я, поэтому были ко мне спинами, голоса у ребят громкие, они даже не думали снижать тональность. «Надо же», — удивленно заметил Гарри, разглядывая какую-то бумагу, даже не поглядел, что за книга. Они шли быстрым шагом, словно за ребятами гонится хищник. «Безмозглый идиот», — бросил на ходу Рон. «Впрочем, какая разница, мы ведь получили у него что хотели». «Никакой он не безмозглый идиот», — вступилась Гермиона. «Кажется, ребята обсуждали профессора Локхарта. Я более склонен согласиться с рыжим мальчишкой, чем с лохматой девчонкой». «Ну конечно, ты ведь его лучшая ученица», — завистливым тоном произнес Рон. Троица быстро удалилась, я не стал бежать за ними, поэтому не услышал продолжения разговора. Но когда зашел в библиотеку, то обнаружил все тех же личностей, общающихся с библиотекарем. Мадам Пинс с хмурым видом рассматривала ту самую бумажку, которую до этого держал в руках Гарри Поттер. Я проскользнул за книжные стеллажи, библиотекарь, Гарри, Рон и Гермиона были так увлечены, что не заметили моего маневра. После чего удалось наблюдать небывалую картину. Мадам Пинс посмотрела бумагу на свет, будто сомневалась в ее подлинности, ушла с ней в запретную секцию, минут через пять вернулась, держа в руках большой ветхий том, который вручила Гермионе. Гринджер осторожно спрятала книгу в портфель, и трое друзей медленно вышли из библиотеки с самым невинным видом. «Это что получается? Второкурсники взяли у Локхарта разрешение для того, чтобы взять книгу в запретной секции библиотеки. Круто! Я тоже так хочу. Может, тогда не придется связываться с Труманом. Хотя, с Труманом как раз все просто, порно-журналы купить несложно, стоят они недорого, только проблема в том, что он может принести лишь несколько копий книг, которые вскоре исчезнут. Тут же большая библиотека».